Если человек исполняет все указания великих ачарьев прошлого, то он достигает очень высокого уровня духовного развития, на котором находишься и ты, находишься ты. Однако, если позже он снова попадает под влияние моей материальной энергии, то все его усилия пропадают даром. Оказывается, можно достичь высокого уровня и снова попасть под влияние материальной энергии. Текст 5. Атакаями мам видван авидья камакармави арабдайте наивасмин пратибудхону шаджате. Те, кто знает, на чем основаны телесные представления о жизни, и понимает, на чем основаны телесные представления о жизни. Я мое. Я и мое, да. И тоже на невежестве. И понимают природу материального тела, которое порождено невежеством, желаниями и деятельностью. Авидья, кама, карма, би. Основанная на иллюзорных концепциях, избавляется от привязанности к телу. Комментарий Шрила Прабхупада пишет. Иными словами, Господь Вишну объяснил Махараджи Притху, что, совершая же это приношение, он, конечно же, подает обыкновенным людям пример, достойный подражания, но самому Махараджи Притху эти обряды не нужны. Бхагавад-гите 2.45 по этому поводу сказано следующее. Кришна говорит Арджуне: «Трайгунья вишая веданы срайгунья баварджуна нирдвандво нитасатва сто нирйога кшема атмаван». Веды имеют дело главным образом с тремя гунами материальной природы. Поднимись же над этими гунами, о Арджуна, стань трансцендентным к ним, перестань зависеть от противоположности или двойственности этого мира. Избавься от всех тревог, связанных со стремлением к наживе и самосохранению, к приобретению или сохранению, и утвердись в себе. Харе Кришна. Так что, дорогие саду, утвердитесь в себе. И станьте трансцендентными, перестаньте зависеть от двойственности и избавьтесь от всех тревог, связанных со стремлением к приобретению и сохранению. Хорошо? Но если он попадает в древность, все усилия попадая на Кришну, допустим, нет потери. Да, ну, имеется в виду, на какое-то время они пропадают. Да, то есть он шел и тут назад. Мы знаем, что то, что связано с духовной жизнью, оно даром не пропадает никогда. Ага, ну да, там. Что? Комментарии объясняются. А что там сказано? Там сказано, что тот, кто не прошел подготовки в соответствии с системой параметров, не может рассчитывать довести это знание. В прошлой пятницу Двиджити Пучики Прабу такой вопрос задали, и он ответил, что как бы у вас есть банковский счет, но если вы занимаетесь неправильными делами, его замораживают. И до тех пор, пока вы, допустим, ну, правильное сравнение, как только вы будете опять нормально жить, то его разморозят, а ваши достижения будут снова вам. Ну, да, именно так. Говорит то, что все усилия попадают даром. Вот кармическая деятельность, она же тоже имеет присутствие с жизнью в жизни. То есть нельзя сказать, что человек полностью теряет все свои наработки. Он в следующей жизни может получить талант, допустим, если он очень хотел этого, и он стремился, и он делал там все правильно. То он получает какие-то дивиденды в виде способностей в следующих жизнях. То есть сказать, что все усилия материальные пропадают, тоже ж нельзя. То есть получается, что как бы и духовное имеет преемственность, и материальное тоже имеет преемственность. Ну, например, если вы стали инженером, физиком высокого уровня, и в следующей жизни вы родились, придется вам снова идти в школу, придется снова физику учить. Да, но способности будут. Будут способности, но все равно что-то потеряно, время потеряно, и усилия придется приложить. С того же места там человек в раннем возрасте проявляет недюжинные способности, математику хватает на лету, то есть он уже... Хорошо, он хватает ее на лету, но все равно ему надо понадобится... Ее там, хватать. Да, ее хватать лет 15, пока он снова сможет с того места, где 15 обучения, а если там всю жизнь считать, ну, там 25. Пока он начнет. С духовным тоже так же. Ну, то есть мы должны, нам легко даются какие-то уровни преданного служения, те, которые мы уже прошли в прошлых жизнях, а потом начинается работа, когда мы доходим до того уровня, на котором мы остановились. То есть это принцип один и тот же. Принцип похожий, но, скажем, материальные вещи можно потерять вообще. То есть человек, который просто развивать какие-то материальные способности, ну, вы приводите в пример каких-то гениев, талантов. Вы имеете в виду какого-то Моцарта или... Ну, это яркий пример просто. Джорджа Харрисона, да? Как любые способности человека. Да, да, но сколько людей, сколько людей вы знаете, которые проявляли какие-то недюжинные способности, да, может быть, и в математике, и в чем-то, а потом уходили с первого курса университета и больше не появлялись. И все? Все, ушло. Девчонка была, яка писала вірші, а потім пройшов цей період, і вона вчила. Да. То есть, ну и там, или кто-то учился. Кто учился музыке в детстве? Кому учитель говорил, что у вас есть способности? Кто сейчас не может сыграть на... на этом же инструменте? То есть, ну, здесь оно может потеряться безвозвратно практически. Просто мы перестаем прилагать усилия, и все, оно действительно теряется, и совсем теряется. Одна-две жизни, и все. Хотел дополнить, что даже на протяжении жизни меняются технологии, особенно сейчас информация. Ну да, да, да. И да. Твое уже не актуально, то, что ты да, хочешь. Да. Тогда как в том, что касается духовной жизни, то шанс будет дан всегда. И это умение настолько тонкое, что оно может проявиться с любого уровня. И ну, я знаю, один преданный в 10 лет дал себе обет не курить, не пить, не играть в карты. И, ну, в 4 принципа практически. В 10 лет дал себе. И всю жизнь следует этому обету. В 10 лет еще обычно человек, большая редкость, чтобы человек сделал какое-то открытие в математике или в физике, да, но в духовной жизни он уже, и соответственно тоже в отношениях с другими, со всеми, он проявляет себя как йог, как саду, он идет себе как саду с детства. Поэтому... Лучше заниматься, ну то есть всем нужно заниматься, но обязательно нужно посвятить себя духовной жизни, йоге. Окей. До скольки у нас, какое у нас вообще расписание? Как? Мы сделаем как это? Сделаем примерно. Я думаю, можно теплее сделать. Еще нет. Не, что-то так вдруг резко как-то непонятно. Еще не так жарко, по-моему, утром. Еще 30 минут. Мы можем сделать перерыв на завтрак, ну там в 9 сколько-то там, да, а потом еще примерно до 11 еще по сети, да? Нормально? Холоднее. 16 градусов. Это будет теплее. Чем больше цифра, тем холоднее. Это проверено. Просто говорится, кондиционер работает эффективно, когда он стоит на 19-20 градусов, а на 16 он слабее работает. Но он все равно холодит, так что выключите. Вау! Можем попробовать. Выключите, сейчас будет тепло. Ну, на какое-то время попробуем. Посмотрим, что получится. Хорошо. Итак, Махарадж Притху нарушил свой обет. Харе Кришна. Представляете? Но он это сделал правильно или неправильно? Так правильно, что сам Вишну пришел. Настолько правильно, что пришел сам Вишну, да? И он уже простил Индру, но тем не менее Вишну снова его просит прости Индру. И повторяет похожие аргументы, что вы там атманом, что вы две души, поэтому как душа, прости другого. Ну, на самом деле, оскорбить кто-то кого-то вообще не может. Вообще-то. Потому что, как правило, оскорбляет ум словами какой-то выдуманный образ кого-то. То есть душа душу не оскорбляет. Оскорбляет что-то задетая, то есть задетая материальная, да, гуны взаимодействуют с гунами, взаимодействует, то есть задетый образ, ложный образ, задетое эго, задетый ложный образ оскорбляет тот образ, который в уме у этого человека. И поэтому, как правило, преданный способен не обижаться, потому что он не отождествляет себя с тем, что оскорбляет. Да? Вот. Вот, например, если я вот скажу Арджуна Прабу, вы совершенно никудышний саксофонист. Вас это заденет или? Не заденет, да? Или, ну, то есть, если... Ну, в руках саксофон, я надеюсь, никогда не держали, нет? Да. Или если скажу Джай Бадра Мададжи, вы в тхэквондо очень плохо. Это вас. Ну, то есть, если нас оскорбляют в той сфере, в которой мы даже и не думали как-то себя проявлять, или Рамеш Прабху. Ваше знание тайского языка оставляет желать лучшего. Как-то это нас, ну, окей, да, не оскорбляет. А почему же нас должно оскорблять, если кто-то нас назовет дураком, еще кем-нибудь? Тоже вещи материальные, вещи, связанные с телом, с чем-то временным, ложным, тем, кем мы на самом деле не являемся. Это примерно то, что говорит здесь Вишну. Вы все души. Получается, если нас что-то оскорбляет, не хватает осознания, что я душа. Получается, да. Звучит очень просто. Да, и да, это очень хорошая тема для лекций. Эту тему хорошо давать лекции. Но в жизни, конечно, приходится иногда сложнее. Но если вы на эту тему даете лекции, то, по крайней мере, есть шанс, что вы в какой-то момент вспомните. Что я про это когда-то говорил? Что же я про это говорил? И иногда это воспоминание заставляет хоть попробовать как-то применить самому. Скажите, пожалуйста, а когда слышали Кришна Кришна, она что же может быть здесь интересно даже сильнее? Может быть, да. И что по этому поводу? У нас тут где-то в начале четвертой песни шла речь. Рактаков, можно я у вас воды попью? Ты забыл. Сейчас можно. Я забыл, да, брать. Как с ним вымылся. По этому поводу, если вайшнава вас оскорбляют, почему это вайшнава парада? Почему? В чем, ну, то есть, в чем проблема? Ну, тоже ж, душа душой, да. Как это? Почему? Кришна сказал, Ухридая Махьям, я в сердце садху. Таким образом, Кришна принимает это. Да, Кришне это не нравится очень. Тоже у нас было уже в четвертой песне, что сам вайшнав не обижается, но обижается пыль на стопах у вайшнава. Что это такое? Видишь? Пыль на стопах. Поэтому вайшнавы моют ноги хорошо. Обычно, каждый день. Не усугублять положение оскорбителей. Иногда говорят, что имеется в виду какие-то последователи, друзья и так далее. Но суть в том, что все равно Кришна недоволен, другие вайшнавы недовольны, поэтому получается очень плохая реакция. Тут тоже, конечно, ну как бы это сказать, тут есть определенные нюансы. Дело в том, что просто уже кармическими действиями оскорбления не очищаются. Оскорбление вайшнава. Человеку придется страдать, но чтобы полностью избавиться, ему придется поменять свое отношение к вайшнавам. То есть, хотя страдания какие-то могут быть, его духовная жизнь может быть поставлена в большую опасность, но вместе с тем... Неожиданно вдруг раз и потекло сегодня. Одномоментно. Обычно требуется, чтобы человек поменял отношение к преданным и к вайшнавам. Поэтому в этом есть определенное тоже... Поэтому говорится, что общение с преданными благоприятно всегда. И даже проклятие преданных несет благо. Потому что может быть, да, это быть болезненным, но по крайней мере человек будет вынужден снова встретиться с преданными. Получить шанс поменять, чтобы получить шанс поменять. То же происходит и в Святой Дхамме. Да? В Святой Дхамме Святая Дхамма проявляет милость, потому что реакции приходят очень быстро. Потому что искупить их вне Святой Дхаммы невозможно. Искупить какие-то прегрешения. Тоже, только жестче. Жестче. Если нужно будет именно с гуру, через вайшнава. По отношению к гуру, в своем отношении к гуру, но может быть не обязательно именно к этому конкретному. Да. Как его звали, я уже забыл, не та или как его, когда он пришел к Шриле Прабхупаде, сказал, о, Шрила Прабхупада, я вот там нашел Радакунду, и вот, пожалуйста, благословите меня найти истинного духовного учителя на Радакунде. И Шрила Прабхупада сказал, я тебя, не знаю, как он там сказал, проклинаю или как, что ты 700 жизней не сможешь найти истинного духовного гуру. 700 жизней не сможешь найти истинного духовного гуру. Почему? Ну, потому что наглость. Мало того, что он оскорбляет своего духовного учителя, он еще оскорбляет в лицо. То есть он уже был инициирован у Шрилы Прабхупады, он уже был ученик Шрилы Прабхупады. Я не понял. Да. И он пришел к Шриле Прабхупаде просить, чтобы Прабхупада дал ему благословение найти истинного духовного учителя. Причем там, где Шрила Прабхупада предупреждал не искать. Это такое невежество или это она? Или это что? Все равно невежество или это анархи так покрывает? Чем так поступает? Ну, он же видел, ну что, он не понимал, кто такой Шрила Прабхупада, почему он так не понимает вот этих вещей, что откуда это могло взяться? Из-за оскорблений? Все вот это, что вы назвали, оно все вместе. Оскорбление, невежество, анархи, вот все вместе соединяется. Иногда накапливается, как снежный ком. Раскручивается. Харе Кришна. Так, итак, Вишну советует не обижаться. Вишну опять же упоминает, что не следует отождествлять себя с телом. 6. Асансакта шарирасмин амунот падите грихе апатье дравинэвапи какурьян маматам буда. Станет ли просвещенный человек, которому чужды телесные представления о жизни, руководствоваться ими в своем отношении к дому, детям, богатству и всему, что связано с телом? 7. Индивидуальная душа чистая, нематериальная и лучезарная. Чистая, нематериальная и лучезарная. Едина. Вездесущая и непокрытая материальной оболочкой. Она является средоточием всех положительных качеств и свидетелем всего, что происходит. Она отлична от всех остальных живых существ и трансцендентна ко всем воплощенным душам. Ну, здесь у нас упанишадический поворот, потому что это обычно характеристика упанишад, когда дух описывается в одной строчке. Идет душа, потом сразу сверхдуша. То есть здесь у нас резкий переход в описание сверхдуши. Потому что он здесь говорит «пара». Пара высшая. И душа, естественно, не равна сверхдуше. Душа и сверхдуша отличны друг от друга. Но по качествам душа тоже чистая, нематериальная и лучезарная. Чистая, нематериальная и лучезарная. И они вот вместе. Сверхдуша и душа. Обе чистые, нематериальные и лучезарные. Я предлагаю посмотреть на соседа и вспомнить, что у соседа тоже в сердце чистая, нематериальная и лучезарная душа, и даже не сверхдуша, а Рада Кришна. Посмотрите на соседей, соседку, на всех, и вспомните, что у них чистая, нематериальная и лучезарная душа. Харе Кришна. Это наша практика. Шрила Прабхупада пишет в конце комментария, что оба и живое существо, и параматма, верховная личность Бога, суть атма, дух. В качественном отношении они не отличны друг от друга, и тем не менее между ними есть очень много различий. Особенно это касается 6 достояний, которыми в полной мере владеет только верховная личность Бога. Итак, когда говорится, что джива, атма, живое существо обладает полным знанием, имеется в виду, что она осознает как свое положение, так и положение Всевышнего. Вот что такое полное знание. Ну и действительно, достаточно узнать и вспомнить качество Кришны, кто здесь обладает всеми богатствами всей Вселенной. Кто обладает всей красотой? Ну ладно, можно я не буду вас. Кто обладает всей отрешенностью, всем отречением? Кто здесь обладает полным неограниченным знанием? Кто здесь обладает неограниченным могуществом, властью и силой? Славой. Кто обладает здесь неограниченной славой, известен всему миру? Харе Кришна. То есть для любого здравомыслящего человека достаточно прочитать описание Кришны, чтобы задуматься, может, я все же не Бог. Но на каком-то уровне человека привлекают этими обещаниями, что да-да, ты Бог, ты Бог. И у человека просыпается надежда, но ему нужно вовремя объяснить, что да-да, ты, конечно, обладаешь божественной природой, ты един с Богом, но ты слуга Бога. Бог, но маленький, как все говорит, как Ричард Прабхупада. И маленький Бог. Настолько маленький, что даже одно тело с трудом получается что-то контролировать. Лучше свиниться в руке, чем жара в небе. Последнее предложение. Она отлична от всех остальных живых существ. Имеется в виду воплощенными, чем с вами. В переводе. Да? Парах. Парах означает отличный. Другой. Пара на санскрите означает другой, отличен. Просто что здесь переведено трансцендентное, но само по себе слово трансцендентное тоже означает, что что-то, что находится за пределами. Угу. Без сомнения с воплощенными, имеется в виду с существами в телах, так что ага. Да, Кришна отличен от всех и воплощенных, и невоплощенных душ. Просто мы знаем, как правило, только воплощенные души, а невоплощенные души мы особо не с очень многими знакомы. Поэтому... А может ли вот это единственное? Кришна же единственная душа. Ну да, да. И тому он відрізняється від всіх. Від всіх джив. Это был 7. Стих 7. 8. Я эйвам сантам атманам атмастам ведапуруша наджете пракритис тути найсамейстита. Человек, обладающий полным знанием о параматме и атме, даже находясь в царстве материальной природы, никогда не попадет под влияние материальных гун, ибо он постоянно занят трансцендентным любовным служением Господу. Это то, что же, то, что точно тоже говорится в 13 главе Бхагавад-гиты, что тот, кто знает о параматме, сверхдуше, которая присутствует одновременно с душой в каждом теле, тот в каких бы обстоятельствах не пребывал, всегда останется свободным, всегда останется не связанным кармой. Мы связаны кармой? Мы... Не всегда. Окей, ладно, с этим могут быть какие-то... Вот. А мы всегда свободны? Всегда. Ну, потенциально. А на практике у нас есть полная свобода при всех, во всех обстоятельствах. Чего же... А мы знаем, что мы душа, и что у нас в сердце сверхдуша. Мы это знаем? Теоретически. А что нужно, чтобы перевести это теоретическое знание в... Чем будет отличаться практическое понимание этого от теоретического знания? Тело нужно оставить. Тело нужно оставить. Поможет оставить тело? Клиническая смерть. Оставить тело поможет? На Говардане. Мы ведем себя в соответствии с этим. А тогда уже вопрос будет не актуален, если тебя совсем оставил, то уже... И что Панишат по этому поводу говорит, что сначала нужно оставить тонкое тело, что очень нелегко, потому что мы переселяемся из тела в тонком теле. И только после этого, атах, и только после этого, айуранилам амритам атхейдам басмантам шарирам ом кратоусмаракритам смара, только атха, и только после этого, и дам шарим, это грубое тело, пускай оно горит в пепел. А если наоборот, сначала оставить грубое тело, то останется тонкое тело, и это тонкое тело снова будет искать грубое тело в лучшем случае. А в худшем случае так и будет ходить туда-сюда непрекаянно. Харе Кришна, Харе Кришна. Так, значит, что значит на практике осознать, как вы сказали, что Вести себя. Вести как себя. Душа. Как в соответствии душа. С этим знанием, что я душа. А как же милость Кришны? Просто ну, время от времени можно слышать, потому что говорят, что независимо от того, на каком уровне находитесь, да, если Кришна принимает решение, то неважно, очистились вы до конца или до конца, они имеют значение. Если не принимают. Вот, а если не принимает. Но дело в чем, что да. Ну и так же говорится, что в Кали-Югу все крипасиды. Крипасиды всегда и все в любую югу. Но получить крипу намного больше шансов, если совершена садана. Это раз. Во-вторых, да, Кришна может, он прибудет при нас, он обязательно ко всем здесь присутствующих обязательно будет приходить, и наши гуру будут приходить и будут нам помогать. И если кто-то не завершил процесс очищения, они будут нам помогать идти в духовный мир. Но если очищение не завершено, то часто его придется завершать вот в эти последние секунды, минуты. Ну или там дни, часы после смерти, во время смерти. А как вам иногда приходится, так как это сказать, болезненно, очищение проходит болезненно иногда, да? На протяжении, как бывает, что там несколько месяцев болезненно, бывает, да? И вот представьте, что вот годы этого очищения нужно сжать в несколько секунд. Можете себе представить, как это будет? Поэтому... Лучше самому сейчас, до того. Потому что просто, если просто не дотянул, ну и сам усилия прикладывал, ну просто ну, не хватило. Ну если чуть не хватило, то да, Вараха Пурана, Кришна говорит, что даже если мой преданный оставляет тело как колода, бревно, как бревно, в полном, полностью бессознательном состоянии, я помню его, прихожу к нему и забираю его в духовный мир. Ну, просто опять же, конечно, адикари. То есть это значит, что человек не закончил этот путь. Да? Но говорится о том, что вот там определенное количество до и после получает вместе с ним освобождение. Как же они получат, если он не ушел в духовный мир? Но он не очищен, не очищен же до конца. Ну, то есть, я насколько понимаю, уже снова, в какой-то степени это касается мадьяма адикари. То есть он тоже еще нельзя сказать, что он до конца очищен. Хотя у него как бы намного меньше. Ну вот возьмем храм. Храм уже духовный мир. И можно быть полностью в экстазе в храме. И очень часто, когда мы приходим в храм, мы в полном экстазе. Когда мы поселяемся в храме. Но потом в этом же храме бывает, что мы страдаем. Бывает, что мы страдаем жутко. Причем вроде бы все хорошо, вроде бы все есть, а мы жутко страдаем где-то там внутри, потому что нужно что-то перестроить, что-то там эго какое-то отбросить. Ну, очень-очень непросто все это происходит. А представьте, если вы попадаете в духовный мир, это все действительно нужно понимать, что да, там красиво, нужно привлечься этим. Но, тем не менее, если мы не очистились, если мы не избавились от ложного эго, то это... очень такое экстремальное событие. Поэтому, когда говорится, что там три поколения и больше поколений достигают освобождения, это не означает, что они просто сразу раз и уходят в духовный мир на Вайкунт упасти коров с Кришной. А потому что они будут там страдать. Поэтому все равно это предполагает определенный путь. Им даются гарантии. Им даются гарантии, как что там было. Что там вот объявление время от времени, правительство Соединенных Штатов выдало гарантии под кредиты Украине на там, четверть, на полмиллиарда долларов. Гарантии под кредиты. То есть это деньги или не деньги? Это деньги, которые придется. Ну как обман? Гарантии под заем. То есть это реальные деньги. С которыми можно очень много сделать, причем на очень выгодных условиях, там практически или процент отсутствует, или, как историческая практика показывает, их вообще прощают в похожих подобных ситуациях. Но звучит это просто как вот гарантия, И, ну да, усилия нужно приложить. Во-первых, нужно найти проект, под который их занять, потом их нужно эти деньги взять. Что очень часто у нас много было уже вот таких гарантий, которыми мы просто не воспользовались, просто не взяли деньги. Деньги предложили, мы их не взяли. Или не было проекта, под который их. Теперь они даже, вот Япония все время приезжает и находит, куда же вам тут деньги дать. Ищет, находит. Ага, вот давайте нам тут на 1 миллиард построим очистительное сооружение. Сами же построим, сами же все сделаем, вот для вас. Хорошо? Ну хорошо. Также и здесь. Кришна дает гарантии, но это не означает, что не придется прилагать каких-то усилий, не придется идти, шагать, и что нас против нашей воли туда затянут. И... То есть, да, гарантия есть, да, все есть, ворота открыты, дорога идет, будут проводники, будет все, но все равно шагать и делать этот выбор нам. И мы можем отложить или отказаться, нет проблем, все возможно. Так, это мы зашли уже в очистительное сооружение. Очищаем и себя, и все. Японцы что-то любят эти, потому что, похоже, это всегда хорошо, повышается сатвагуна, они во Вриндаване строят кучу там этих очистительных сооружений. Мало места, мало чистого воздуха. Очищает. Здесь настроение, сегодня очищает. Чтобы выжить. Итак, вот мы свободны, если мы знаем про атму и параматму. Мы знаем про атму и параматму? Более того, некоторые из нас знают, что даже не параматма, а Рада Кришна. Даже не Кришна, а Рада Кришна. Дай дай Ширади, дай дай Ширади, дай дай Ширади. Шьям. Опять же, давайте задумаемся. Вот я маленький-маленький, каждый из нас, не только я, каждый из нас, маленький-маленький сердце где-то там. Такой маленький, что даже не видно. Даже под микроскопом. И рядом Кришна. Рада Кришна. Благожелательные друзья. Харе Кришна. И все время ждет, когда мы будем к нему лицо поворачивать. И даже то, что мы здесь, его очень радует. Харе Кришна. И тоже в сердце всех вокруг нас. Тоже Кришна. И тоже очень рад, что. Кришна, Кришна. Харе Кришна. Я предлагаю, чтобы мы подняли руки вверх и сказали: Го! И как на практике человек свободен, у нас Шрила Прабхупада разъясняет, потому что он занят любовным, трансцендентным служением Господу. Нужно тему разобрать, в смысле, что человек может на практике садханы быть занятым постоянно делом, но речь, имущество, занятым служением, а может уже быть уже на свободном. Есть разница, когда в чем вопрос? Ну, это одно и то же состояние. Ну, судя по вашему жесту, это не одно и то же. Одно и то же в каком смысле? Ну, А? Но это тоже, наверное, потому что в процессе находишься правильно знание. Ну, Шрила Прабхупада говорит, зеленая манго и спелая манго. То есть, раз уже на дереве и уже манго, то очень хорошо. Уже, тем более, что садовник хороший, все шансы есть, гарантия есть. Но нужно дозревать. Что мы вот дозреваем? Харе Кришна. 9. Господь Вишну, Верховная Личность Бога, продолжал. Дорогой царь Притху, когда человек, выполняя предписанные обязанности, бескорыстно и с любовью служит мне, он постепенно начинает ощущать глубокое внутреннее удовлетворение. Шрила Прабхупада говорит, 7 строчек от конца, каждому человеку, независимо от рода его деятельности и исполняемых им обязанностей, следует заниматься преданным служением Господу, слушать повествования о Господе и пересказывать их, помнить о Господе и поклоняться Ему, приносить все в жертву Господу и служить Верховной Личности Бога. Делать это может каждый. Шрила Прабхупада говорит, что это делать легко. Интересно, вот что-то избегают наши переводчики этого слова «легко». Вот, не нравится им это слово «легко». Но, в принципе, смысл тот же, да? Делать это может каждый. Но Прабхупада говорит «легко». Наверное, переводчику было трудно, когда он это переводил. Он проходил через тяжелый период, и он это перефразировал так, что смысл тот же, но не возникало ложных надежд. И если своим служением мы сумеем удовлетворить Господа, то цель нашей жизни будет достигнута. Хорошо, давайте. Завтрак.